Строение и функции естества. Мироздание для естества – это внешний мир, такой же, как для человека земной. Оно представляет собой среду существования, соответствующую данной форме жизни. Кроме нашего естества, в нем развиваются другие формы, по уровню, соответствующие ему, но другие по качеству и функциям. Можно сказать, что все они пребывают в одном внешнем мире. Но условия их существования, интерьер мира и саму форму существования, а также их взаимоотношения нельзя сравнивать с человеческими, так как это очень высокий уровень мира. Человек даже отдаленно не способен себе представить, как они в нем существуют и чем занимаются. Но с другой стороны, так как вовне нас все живое и развивающееся, так как вечность принимает только совершенствующиеся формы, то на объем мироздания можно взглянуть по-другому, то есть с точки зрения вечной эволюции форм. Естество является его конструктивной частью, выполняющей для мироздания определенные функции. Все в нем основано на энергиях. Именно они являются главным сырьем абсолютно для всего существующего. Естество, как и все мироздание, работает с энергиями экономично. Кроме того, эволюция обязательно требует восполнения потраченного и прибавления к нему дополнительного количества. Ничего не тратится без процесса расширенного воспроизводства, когда каждый вид использованной энергии должен быть не только восполнен в том же объеме, но должна быть получена еще некоторая прибавочная величина для того, чтобы эволюция имела движение вперед. А это осуществимо только тогда, когда каждая частная форма естества будет нарабатывать для себя и для вышестоящего определенный процент прибавочной энергии. Данный процент на каждом уровне свой, и в зависимости от того, к какому уровню принадлежит душа, она обязана наработать свою величину прибавочной энергии, что задается ей программой развития. То есть величины прибавочной энергии будут на каждом уровне соответствующие. Низшие уровни должны будут наработать меньше энергии, а высокие – больше. Чем выше развита частная форма, тем больше энергии дополнительно она будет производить. Кстати, капитал Карла Маркса в действительности отражает экономику космоса. Естество представляет собой обособленный развивающийся организм, который одновременно является клеткой в общем организме более масштабного существа, и подобное продолжается до бесконечности. Если говорить о конкретном строении естества, то так как его внешняя форма имеет законченный полноценный объем, соответствующий определенному уровню развития, то оно обладает таким же конкретным построением, как и человек, но в своих пространственных масштабах. Чем выше уровень существа, тем оно гармоничнее.